Глава 10. Несут, регалии несут. В первый майский день года 7078 от сотворения мира улицы Вильны были переполнены празднично разодетой шляхтой, горожанами и даже крестьянами. Кто только не прибыл в стольный град Великого княжества Литовского, Русского и Жмутского. Комнаты в постоялых дворах и трактирах брались чуть ли не штурмами. Дворцы Магнитерии были переполнены родовитыми гостями. А уж какое столпотворение было в храме Пресвятой Троицы! А кто это с гедьминовой шапкой шествует? Кто таков? То духовник Дмитрия Иоанновича, а позади него... Тише! Стены церкви, где Великое княжество обретало нового государя, а заодно и новую династию на троне, задрапировали благородным пурпуром и бело-золотыми полотнищами. Застелили красным подход к царским вратам алтаря, установили два вызолоченных стульца для великого князя и митрополита, расстелили от стульев и до алтаря дорожку из бархата и камки, означая путь, по которому пойдет молодой правитель. Пышно украсили аналой, на которой поставили золотой поднос с инсигниями, великокняжеским венцом, мечом, крестом и скипетром. Идут, ведут. Заволновалось людское море, зашумело многоголосием и умолкло в почтении, наблюдая величественную процессию, направляющуюся в храм. Впереди всех шел отец Милетий, окропляя святой водой путь своего духовного сына. За ним шествовал сам будущий великий князь, подпираемый сзади Василием Старицким, как своим ближайшим родственником. Ну а за ними следовали и остальные участники предстоящей церемонии, тщательно соблюдающие свои места согласно знатности и родовитости. Государю Дмитрию Иоанновичу многие лета. Трижды провозгласив чествование, поддержанное хоровым пением, диакон уступил место митрополиту Киевскому, Галицкому и всея Руси Ионе. Благословение, затем общий молебен. Архипастырь Литовский вел службу очень прочувствованно, да и сам был весьма воодушевлен, в отличие от остального клира, озабоченного скорыми переменами. При Гелонах епископы Западно-Русской Православной Церкви имели определенную самостоятельность, их глава поставлялся в сан константинопольскими патриархами и соперничал с митрополитом Московским за право добавлять к своему титулу сакральную приставку «и всея Руси». При московских же Рюриковичах сохранение прежней независимости было под большим сомнением. Да, одно только утешало литовских иерархов, положение католиков и протестантов было еще хуже, особенно если вспомнить все слухи о набожности царевича Дмитрия и дарованной ему благодать и целение. Все же, что ни говори, а епископы тоже люди, и смотреть на суету попежников и тщетность их усилий им было приятно. Прикосновением рода прежних великих князей литовских, як уже ради сохранения мира и единства, был избран достойнейший из достойных, именем... Усевшись после молебна на стульцы, первенец царя Московского и киевский митрополит по очереди начали говорить в полной тишине и внимании. Для начала владыка Иона на всякий случай разъяснил присутствующим, зачем они все здесь собрались. Затем его собеседник милостиво согласился занять опустевший трон и принять на рамена свои все тяготы правления, после чего архипастырь и подвел итог их неспешной беседе путем провозглашения 16-летнего юноши новым великим князем литовским, русским и жмутским. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. После обряда миропомазания по храму прокатилась слабая, но вместе с тем прекрасно ощущаемая волна благодати. С каждой регалией, возлагаемой на сереброволосого правителя, она становилась все сильнее и отчетливее, пока все присутствующие не впали в молитвенный экстаз. Часть родовитых преклонили колени, знатные литвинки не удержали слез, а давление благодати Господней все нарастало, несло уже не только блаженство, но и боль. После принятия меча из рук великого маршалка все разом прекратилось, оставив после себя странное сожаление и непонятную тоску. ненадолго. Стоило владыке Ионии отвести великого князя к тумбообразному резному трону, накрытому парчой, усадить в него и подать скипетр, как всех присутствующих придавило еще сильнее, точнее сказать, почти всех. Боярыня Дубцова Евдокия Фоминишна, жена сотника Черной Стражи, и по совместительству личная челядинка синеглазого властителя, никакого давления не ощущала. Касание ласкового ветерка и не более того. Но разве что в последний раз ощутимо потеплел массивный рубиновый браслет на ее тонком запястье. Возрадуемся же и возблагодарим. Надо сказать, что хотя статная красавица и разделяла, окутавший всех и каждого, благоговейный восторг, вместе с тем она умудрилась размышлять и на иные темы. Например, успела сравнить канон венчания на великокняжеский престол в Троицком храме с тем, который проводили при миропомазании ее соколика, младшие соправители Русского царства, чисто по-женски решив, что в Московском Успенском соборе все было красивее и торжественнее. Еще Авдотья мимоходом вздохнула о тех заботах, что свалились на нее в связи с переездом из уютных тюремных покоев Кремля в холодные палаты Большого дворца великих князей литовских. Вот уж правду говорят, что один переезд равен двум пожарам. Старая дворцовая челядь, прислуживающая еще Сигизмунду Августу и его властной матушке-королеве Бонне, по большей части осталась на своих местах. Полностью сменили только поваров, ключников и стражу. «Многие лета государю Дмитрию Иоанновичу!» Встрепенувшись, боярня обнаружила, что умудрилась прослушать не только окончание церемонии, но и приглашение великого князя всем присутствующим пожаловать на пир в честь его возвышения мечом. Демонстративно поправив пояс с увесистым клинком, государь московский и литовский двинулся вперед, а за его плечами, укрытыми алым плащом, словно сама собой сформировалась свита. Первым вышагивал канцлер литовский, Николай Радзивилл, по прозвищу Рыжий, буквально на полшага опередив удельного князя Старицкого и подканцлера Астафьева Ловича. Сразу за этой троицей следовал великий гетман и маршалок Григорий Хаткевич в компании еще одного Николая Радзивилла, маршалка Надворного, имевшего весьма трогательное прозвище «Сиротка». Дышал в затылок пухлощекому 30-летнему сироте казначей и писарь литовский Николай Нарушкевич. Потянулись длинные вереницы маршалки, воеводы, каштеляны, стронули со своих мест титулованные князья и знатная шляхта. Меж тем, увенчанный шапкой Гедемина государь, вышел на кольцо храма и явил свой светлый лик простому народу, поделившись со всеми толикой своей благодати. И была эта самая толика так щедра и велика, что стоящие рядом с ним государственные мужи невольно зашатались, на пару мгновений остекленев глазами. «Многие лета!» Отдельные выкрики и словословия быстро слились в громкий рев, в котором слышалась как радость от обретения законного правителя, так и предвкушение скорых коронационных торжеств. Религиозный экстаз от прикосновения к чему-то, для чего у людей просто не было слов, надежды на лучшую жизнь, искреннее восхищение красотой нового великого князя литовского и многое-многое иное. «Матушка-боярыня, возок ждет!» Не удостоив свою раскрасневшуюся от обилия впечатлений служанку Манефу даже и мимолетного взгляда, мужняя жена Авдотья развернулась лицом к храму, трижды перекрестилась и беззвучно зашептала коротенькую молитву, прося у Богородицы заступничество и здоровье. В первую голову ее соколику Митеньке, взвалившему на себя неподъемное дело примирения и объединения двух некогда враждующих держав, а во вторую – богом данному супругу Петру Лукичу, венчание с которым сделало ее счастливой настолько, что… матушка-боярня. В один момент, растеряв все свое хорошее настроение, боярня едва не свершила грех сквернословия прямо на храмовой паперти, удержавшись в самый последний момент. «Веди!» Беспрестанно напоминая самой себе о христианском смирении и всепрощении, Евдокия Фоминишна глубоко вздохнула и медленно выдохнула, после чего и проследовала в царский возок, отгораживаясь от радостных горожан широкими спинами черной стражи, приставленной к ней по велениям государя Дмитрия Иоанновича. Не то чтобы ей грозило что-то конкретное, потому как в придворных раскладах она была фигурой мелкой, если даже не сказать ничтожной. В делах правления абсолютно ничего не решала, местом блистрона наделить не могла. С другой же стороны, личная служанка великого князя, имеющая к нему доступ в любое время ночи и дня, имеющая возможность передать любую челобитную в обход могущественных недоброжелателей или рассказать своему господину интересную сплетню, или замолвить доброе словечко за попавшего в опалу родовитого. Да мало ли! Но даже при таких раскладах охрана была бы лишней, если бы не красота боярни Дубцовой, привлекающая к ней жадные мужские и завистливые женские взгляды. Она уже послужила причиной нескольких недоразумений, закончившихся, слава богу, вполне благополучно. Хотя, не понаслышке зная злопамятный и мстительный нрав своего господина, Авдотья подозревала, что наказание просто отложено. В московском тюремном дворце тоже случалось нечто подобное. Глупые сплетницы вдруг напрочь теряли голос, а излишне любвеобильные придворные начинали мучиться расстройством желудка и кишечника. Какая уж тут похоть, когда от нужника и на дюжину шагов не отойти. «Долгие лета великому князю!» Невольно вздрогнув от раздавшегося совсем рядом вопля, боярня откинулась на спинку сиденья, отгораживаясь от чужих взглядов темным бархатом занавески. И пока возок пробирался сквозь людское море в Нижний замок, ей вдруг вспомнился муж. После их венчания и скромной свадьбы только и дали новобрачным провести вместе медовый месяц, а как закончился он, то закрутили шального от счастья супруга важные дела. Первейшим из них стало исполнение воли самого великого государя Иоанна Васильевича, пожелавшего в пятеро увеличить число постельничьих стражей в черных кафтанах. Доверие великое, да и честь немало, оправдывая которую боярин Дубцов приходил домой глубоко за полночь, а уходил еще до рассвета. Исхудал, на челе появилась новая морщинка. Это ведь наверх забраться сложно, а упасть вниз всегда легко. Многие, ой, многие хотели занять его место. Однако же ничего, с Божьей помощью ее Петруша справился, представив на царский смотр 500 воев в черненых доспехах, отборнейших рубак, многократно проверенных в бою и мирной жизни, умелых с любым оружием и без него, лучших из лучших, вдобавок ставших еще и многократно опаснее. Составные кирасы из доброй стали уверенно держали граненую бронебойную стрелу и свинцовую пулю с десятка шагов. А подобраться к кирасиру поближе мешала его длинная пика и четверка седельных пистолей. Однако в жизни случается всякое, поэтому тем, кто все же мог пробиться для схватки на коротке, было приуготовлено знакомство с тяжелым палашом, ну или тяжелой саблей. На конечный результат это все равно никак не влияло. Вид у черной стражи получился настолько внушительным и грозным, что вскоре по прибытию в стольный город Литвы к боярину Дубцову обратились сразу три десятка обедневших панцирных бояр на предмет того, чтобы служить под его началом. Постепенно число таких охотников перевалило за 200, и все шло к тому, что Петр Лукич вскоре возвысится до Тысяцкого. Вот только для Авдотьи это означало лишь то, что ее милый опять будет пропадать на службе. Вздохнув и прогнав прочь мысли об одиноких ночах в холодной постели, она внезапно прозовела. На губах расцвела нежная улыбка, забилось часто-часто сердечко, и словно сами по себе пришли на память те ласковые бесстыдные слова, что Петруша шептал ей на супружеском ложе, его смелые руки и... «Матушка-боярыня, прибыли!» Злость на Манефу, прервавшую сладостные мечтания, была так велика, что боярин едва не вцепилась ей коготками в лицо. «Ты...» Издав неясный горловой звук, Евдокия Фоминишна с явственным усилием остановилась. «Прочь с глаз моих!» Сжав руки в кулачки и пообещав самой себе обязательно заменить негодную служанку, женщина перекрестилась и забормотала быструю молитву. Ей определенно стоило укрыться в тишине и спокойствии личных покоев Митеньки, подальше от досаждающей дворни, суеты и раздражающего шума коронационных торжеств, буквально заполонившего весь Нижний замок. Да, определенно так. Шагая по внутренним дворцовым переходам, боярыня Дубцова успокаивалась, а заодно вспоминала, как знакомилась с Большим дворцом 3 месяца назад. При короле Августе Сигизмунде II родовое гнездо великих князей литовских было украшено богатой коллекцией картин и гобеленов, дорогим оружием и охотничьими трофеями, изысканной мебелью итальянских и испанских мастеров. Увы, но времена безвластия не самым лучшим образом сказались на внутренней обстановке дворца. Разумеется, нельзя было сказать, что все растащили и разворовали. Конечно же, нет. Верховная Рада строго следила за дворней и друг другом, не допуская подобного непотребства. Но все же некоторые толика особо ценных гобеленов, богато из украшенного оружия и рукописных жемчужин великокняжеской либереи, нашла себе новых хозяев, из числа тех, кто в этой самой Раде и заседал. Ох, ну наконец-то! Когда Авдотья добралась до личных покоев великого князя, то первым же делом избавилась от своих софьяновых полусапожек. Новых, красивых, очень дорогих и вместе с тем ужасно жарких. Распахнула створки небольшого окна, немного походила по отдающего приятным легким холодком полу, мимоходом глянув на великокняжеское ложе, место на коем только-только и хватало, чтобы умаститься ее соколику и его рыжей наложнице. Но, может, и еще бы одна-две девицы поместились, но это уже получился бы сущий разврат. Отчего-то вспомнив плотное и местами очень твердое тело супруга, Авдотья порозовела и смущенно фыркнула. «Да что это сегодня со мной?» Сотворив краткую молитву, статная красавица раздраженно потерла виски, после чего решила поискать спокойствие и равновесие духа в привычном и давно уже любимом занятии, то есть неспешном чтении печатных и рукописных книг. Надо сказать, что у боярни Дубцовой, даже в этом сомнительном, особенно с церковной точки зрения занятия, были свои предпочтения. Больше всего ей нравилось впитывать в себя одинаково ровные строчки, отпечатанные на белой царской бумаге новой скорописи, попутно разглядывая искусные рисунки иллюстрации. На втором месте были рукописные сказки посольских дичков о странах заморских, ну или купцов об их торговых путешествиях. На третьем давно и прочно укоренились переводы разных чужеземных книг, коими в учебных или личных целях занимались младшие дети в царской семье. Царевич Иоанн, к примеру, увлекался вроде бы скучными для любой женщины трактатами о военных искусствах, в которые нередко входили и жизнеописания великих полководцев и завоевателей. Александр Македонский, разгромивший громадную империю персов, Ганнибал Карфагенский, едва не поставивший на колени гордый Рим, правитель гуннов Аттила, всего за 20 лет огнем и мечом создавший державу, простирающуюся от Рейна и до Волги, султан Мехмед II, взявший на копье Константинополь и переименовавший столицу православия в басурманский Истамбул. Их деяния удивляли и ужасали в равной мере. В отличие от среднего брата, младший царевич Федор к делам воинским был почти равнодушен. Зато неподдельно интересовался каменным зодчеством и златокузнечным делом. Его переводы были по большей части скучны и непонятны, но вот рисунки на полях и свободных страницах поневоле приковывали внимание. Наброски настенных росписей и женских украшений, намеченные тонкими линиями очертания дворцов и крепостей, парсуны всех, кто только вспоминался или просто попадался на глаза. Кстати, царевна Евдокия тоже рисовала, хотя до брата ей, конечно, был далеко. С детства увлекающийся сказками и чужеземными былинами вроде «Сказания о короле Артуре» и «Песни о рыцаре Тристане и королеве Изольде». К своим 14 годам царственная дева совершенно утратила к ним прежний интерес, безмерно опечалив всех верховых черединок Теремного дворца, лишенных новых историй. Взамен царевна полюбила книги о травничестве, трактаты о лекарском деле и особые рукописи старшего брата, украшенные его личной тугрой. Несколько раз верная служанка государя-наследника, с милостивого дозволения своего господина, пробовала прочитать курс физики и химию, но вроде и были писаны те фолианты привычной кириллицей, да только ей на дюжину слов хорошо, если одно чуть-чуть да понятное попадалось. Отринув тягучие мысли, замужняя боярня подошла к большому ростовому зеркалу, пытливо вгляделась в отражение, а затем довольно улыбнулась, потянувшись, словно большая кошка. «Хороша». Бросив последний взгляд на ровную зеркальную гладь, родовитая красавица направилась в дальний угол опочивальни, тот самый, где цветастый ворс хорасанского ковра попирали точеными ножками изящный стул и стулец, одновременно скрывая за собой угрюмую глыбу массивного стального хранилища. Рбум! Однако, стоило ей сделать несколько шагов, как сквозь раскрытое окно, ей в спину грянул грозный хор множества орудий, возвестивших наступление новой эпохи в жизни Великого княжества Литовского. «Ох ты ж, Господи!» Вздрогнув от неожиданности, Авдотья опасливо перекрестилась. Впрочем, надолго ее это не заняло и даже не отвлекло. Ступни утонули в теплом ворсе ковра. Плотная ткань одеяний безуспешно попыталась зацепиться за подлокотник небольшого стульца, а затем тонкие длинные пальчики придавили вверх стопки рыхловатой пищи бумаги, одной из полудюжины таких стопок, если быть точнее, записки дьяка посольского приказа Андрея Совина о его плавании в землю Англицкую. Поворошив остальные страницы и убедившись, что они заполнены исключительно старой скорописью, боярня Дубцова страдальчески поморщилась. Буквицы начертаны в кривь и в кось, налезая друг на друга, словно пьяные. Полно клякс и непонятных сокращений. Выдернув несколько листов из середины и безуспешно попытавшись разобрать хоть что-то, опытная читательница вновь сдалась, перенеся свое внимание на другую стопку приличной высоты и пухлости. И вновь неудача. Досадливо поджав коралловые губки, личная служанка государя Московского и великого князя Литовского все же решила прочитать хотя бы название неведомой ей книги. «Иль каталога ди тутте, ле принципале эт плю, хонорате кортижане ди Венеция». Задумавшись, белокожая красавица неуверенно сложила чужеземные слова в понятную речь. Перечень всех основных и наиболее уважаемых куртизанок Венеции. Озадаченно похлопав глазами, кто такие куртизанки и за что они уважаемы, Авдотья на чистом упрямстве продолжила продираться сквозь итальянское письмо. И всего через каких-то 10 минут поняла, что видит перед собой настоящее чудо, явленное в виде стихотворных и философских трудов неизвестных ей девиц благородного происхождения, неких Тули де Арагон и Вероники Франко. Немало удивившись такому открытию и печально повздыхав, наверняка ведь вирши о любви написаны. Ценительница итальянской и испанской поэзии бережно вернула на место ставшие вдруг удивительно притягательными листки. «Истории и причины великого раскола христианской церкви». Опасливо поглядев на Митину рукопись, вдобавок ко всему еще и отмеченную его личной тугрой, боярня обратила свой взгляд на последнюю стопку. О, четвертое приключение Ивана Морехода, путешествие за 7 морей. Вспыхнув румянцем радости и предвкушающей надежды, она немедля завладела сим сокровищем. Рбум! Не обращая внимания на очередной пушечный залп, уже второй из запланированных 10, Авдотья расположилась в стульце поудобнее и погрузилась в сказочный мир, причем так глубоко и надолго, что только робкий стук в дверь опочивальни заставил ее вынырнуть обратно, с горестным вздохом отложив недочитанную и, что гораздо хуже, еще и недописанную сказку. Боярня вложила все свое раздражение в короткое и очень сухое разрешение войти. «Манефа? Да как ты посмела?» Сжавшись и всем своим видом отображая полную покорность судьбе, опальная служанка осмелилась напомнить госпоже о времени. Та, в свою очередь, глянула за окно в вечерние сумерки, коротко охнула и вскочила на ноги, тут же даровав челядинке свою милость, а вместе с ней и полное прощение. «Все ли приуготовили? Как ей все, матушка-боярня?» Вылетев живым вихрем в смежные покои и совершенно позабыв про снятые полусапожки, босоногая красавица тут же принялась все торопливо проверять, не сильно ли горяча вода. Сунув ладонь в громадную дубовую лохань, боярня Евдокия Фоминишна лично убедилась – водичка в самый раз. Вылила в нее поочередно содержимое трех скляниц и размешала, отчего по мыльне потек легкий аромат луговых трав. Затем оценила мягкость рушников и чистоту льняных простынок, духовитость лыкового мочала и все. Больше ничего не успела. В покое быстро просочился возбужденный чем-то супруг. Махнул повелительно ближней дворне, чтобы немедля убиралась прочь. Мимоходом заглянул в опочивальню и взял благоверную в плен своих объятий. «Люблю тебя. Люблю больше жизни». Запечатав удивленные уста длинным и надив нежным поцелуем, напоследок Петр Лукич чувствительно тиснул любимую жену ниже пояса и вышел прочь всего за несколько мгновений до прихода смертельно уставшего великого князя. Живое серебро его волос выцвело едва ли не в седину. Лицо заметно осунулось и побледнело, и лишь сапфиры глаз светились каким-то мрачным удовлетворением. «Господин мой!» Всплеснув руками и моментально позабыв о муже с его неприличными нежностями, Авдотья закружилась вокруг своего соколика, помогая ему избавиться от коронационных одеяний, тяжеленных и почти не гнущихся, из-за обильного золотого шитья и частой россыпи драгоценных камней. Затем едва ли не бегом метнулась в опочивальню за небольшой шкатулкой, чьи внутренности были оклеены толстыми пластинами янтаря и хранили в себе исключительно опасный предмет – рубиновые четки государя Дмитрия Ивановича. «Прими, господин мой!» Да нельзя уставший властитель, кое-как забравшийся в восходящую травянистым парком воду, нехотя приоткрыл веки. «Бульк!» Вывалившись из янтарного нутра шкатулки, багряно-темные бусины чуть плеснули брызгами и без малейшего промедления осели на подставленной ладони. Минута, другая, и как-то незаметно ушли тени под глазами, а на бледные, еще не знавшие касания бритвенного лезвия щеки, вернулся легкий румянец. Да и длинные пряди волос вроде бы стали чуть-чуть отдавать живым серебром. Фух! Фыркнув от попавшей на нос воды, государь всей Литвы довольно бодро сел в лохане. Зевнул, небрежно выкинул кроваво-красные четки на стоящую неподалеку лавку и оглушил свою черединку всего одной короткой фразой. «Ты не праздна, бултых!» С интересом, проследив за шлепнувшейся в воду скляницей, жидким мылом, к счастью закрытой, юноша уточнил: «Две седмицы, кто народится, пока не вижу». Стянув с десницы крупный перстень печатку с фениксом, 17-летний Рюрикович отправил его вслед за четками, невольно заплескав брызгами пол. «Отныне тебе запрещено пробовать мою еду и касаться моих одеяний и постели голыми руками. Вскоре ко мне прибудет домна, ненадолго. Ты уедешь с ней». «Я? Господин мой, но кто же досмотрит тебя, кто обиходит? Быть может, мне все же...» Подтянув склянку поближе, хозяин большого дворца достал ее из воды и поставил на бортик дубовой купели, не вслушиваясь в слабые женские протесты. «Нет, вместо тебя будет хорошава». Запнувшись, разом обрадованная и растерянная боярня Понятно теперь, отчего это у нее так скакало настроение. Все же собралась силами для новых возражений. Вот только озвучить их толком и не успела, вновь получив категорический отказ. Но как же? Забрав из ослабевших женских рук большой пучок липового мочала, Дмитрий Иванович слабо улыбнулся в ответ на откровенно жалобные интонации в ее голосе и мягко пояснил: «Слишком долго ты была близ меня, чтобы это не сказалось. Посему никаких волнений, никакого риска, постоянный присмотр Домны Дивеевой, и если Господь будет милостив, то ты родишь будущую целительницу, или даже целителя». Вновь улыбнувшись, царственный юноша откинулся на бортик лохани, медленно сполз в воду, пусть и слегка остывшую, но по-прежнему приятно горячую, и тихо выдохнул. «И будет это хорошо». Только-только отошел в стольный город Вильно от коронационных торжеств, едва лишь навел порядок на улицах, как молодой правитель объявил о своем желании держать совет с лучшими людьми земли Литовской. Поскакали в воеводство и староство великокняжеские гонцы, призывая шляхту избрать из своих рядов поветовых депутатов на вальный сейм. Вновь родовитые хозяева вернулись в городские усадьбы и дворцы. Трактирщики и содержатели постоялых дворов стали лихорадочно пополнять ледники свежей убойной и копченостями, а подвалы бочками с пивом и вином. Государь, нехотя оторвавшись от шахматного сражения с князем Мстиславским, великий князь обратил внимание на досадную помеху в виде собственного секретаря. «Пора, государь». Когда месяц назад староста Владимирский и маршалок земли Волынской получил указ повеления прибыть в Большой дворец, его разом одолели сомнения пополам с предположениями и легкой опаской. Он попросту не знал, чего ему ожидать. С одной стороны, знатный литвин питал определенные надежды, ведь князья Острожские были известны именно своим неотступным покровительством православной вере. А государь-наследник Дмитрий со своих отроческих лет укреплял ее одним лишь своим существованием. Те же поистине чудесные исцеления простым наложением дланей приводили простонародье в подлинный экстаз, причем как в русском царстве, так и в Великом княжестве Литовском. А иным родовитым приметный облик сереброволосого целителя и его способности напоминали кое-какие сказания о мировингах, ввергая излишне начитанных бояр и шляхтичей в нешуточное замешательство. Опять же частые всеночные молитвенные бдения молодого Рюриковича, после которых в храмах становилось словно бы светлее и ощутимо легче на душе. «Докончим позже, государь». Оглядев черные и белые фигуры, застывшие в неустойчивом равновесии, венценосный игрок с легким вздохом согласился. «Пожалуй». С другой же стороны, когда решалось правители какой династии пригласить на опустевший трон, глава рода Острожских предпочел занять выжидательную позицию. Вера-то у северо-восточных соседей православная, да и претендент наделен множеством самых разных достоинств. Вот только батюшка его, Иван Васильевич, мда. Князей бояр своих потихонечку утесняет. Благодаря богатствам камня уральского, войск свое, лично царское, беспрерывно растит числом и умением. И доносчикам, что на людей благородной крови клевету подлую возводят, благосклонно прислушивается. Так вот голос за его первенца отдашь, станет тот законным правителем, а затем возьмет, да в державе своей отцовские порядки учинить вздумает. Как тогда быть, а? Это раньше два великих княжества наравне стояли, города с селами друг у друга что ни год выхватывали. Только прошли уже те времена, нынче Москва осильнела без меры, вверх, что сокол быстрокрылый пошла. В особенности после того, как начала новые засечные черты ставить и старые дальше тянуть, высвобождая от службы неустанные полки порубежные. Не так давно под стены Полоцка припожаловало войско, в котором одной только поместной конницы 40 тысяч было, и вдвое больше осталось стеречь границы дикого поля. С тех пор минуло 7 лет. Для Литвы они начались с морового поветрия и прошли в беспрестанных набегах степняков, шляхетской междоусобице и в усилившихся распрях магнатских родов. Вдобавок случилось пресечение династии Ягеллонов, отмеченное волнениями среди казачества и дополненное угрозой большого набега со стороны хана крымского Девлета Герая. А что же у соседей? Государевы одеяния. У соседей тоже не все было гладко и хорошо, но все же бледного всадника они к себе не пустили. Крымчаков и нагаев гоняли и били нещадно, неурожайные года преодолели почти без потерь, границы дикого поля потихоньку сдвигали, и главное, в мирные годы умножилось число поместной конницы из детей боярских и их боевых холопов, подросло новое поколение дворян и служилых людей. Оперились вторые и третьи сыновья родовитых и титулованных ватчинников. Все как один желающие воинской славы и большой добычи, мечтающие об испомещении в теплых краях, и, конечно же, полоне, которые они посадят крестьянствовать на своей земле. Государевой инсигнии, отступив в сторонку, князь Константин дождался, когда поверх жупана и жемчужно-белого атласа уляжется багряный шелк великокняжеского корзна, правую руку властителя отяжелил золотой жезл скипетр, левую, украшенный небольшим крестом, яблоко державы, после чего юный 12-летний подстолий и княжич Александр Вишневецкий поднес обожаемому, по глазам было видно, повелителю, большую подушку с шапкой Гедемина. Ну что же, с Богом. Промедлив с тем, чтобы перестать разглядывать великого князя, просто-таки неприлично красивого для мужчины, глава рода Острожских замер, будучи не в силах отвести взгляд от глубоких синих омутов. Месяц назад, услышав предложение занять должность великокняжеского секретаря, он точно так замешкался, чересчур долго собирался с мыслями для быстрого ответа. Разумеется, строго положительного. Такие возможности. Князь? Сморгнув, мужчина склонил голову и поспешил освободить путь, так и не заметив легкой усмешки на губах своего государя. Воистину нет ничего нового под этим небом. Весь нейтралитет Острожских разом кончился. Стоило только приблизить их к трону и наделить хоть и небольшой, но властью. Схожий подход сработал и в отношении Вишневецких, Радзивиллом, Сапегом, Кишком и всем связанным с ними магнатским фамилиям. Пока хватает моего как бы неясного интереса к их дочкам и племянницам. Знатные рода вроде Воловичей, Хаткевичей я устраиваю и такой, какой есть. Как и мелкопоместную православную шляхту в целом. Католики затаились и выжидают. Протестанты, наоборот, воодушевились. Интересно, с чего бы это? Православные иерархи потирают руки, сладострастно представляя, как они при моей поддержке будут давить коллег из римской курии. Словом, старина Макиавелли был абсолютно прав, советуя разделять и властвовать. Пока великий князь Литовский шел по красной дорожке к своему трону с высокой спинкой, придворные чины успели огласить все титулы и словословия, заглушая громкими голосами сдавленный гул поветовых депутатов, а также примкнувших к ним зевак благородного сословия, коим, согласно стародавней традиции, никто не мог запретить быть зрителями и молчаливыми участниками вального сейма. Усевшись на довольно-таки неудобный стул из резного дерева, и сделав мысленную пометку обязательно дооборудовать рабочее место мягкой обивкой спинки и сиденья, Дмитрий обозрел благородное собрание. Да уж. Учитывая важность и, можно даже сказать, эпохальность происходящего события, шляхта и магнатерия нарядились в самые лучшие свои одеяния. Шелк, искусная вышивка, благородный атлас и парча, массивные золотые цепи и перстни, блистающие драгоценными камнями пояса и ножны оружия. И все бы было хорошо, Если бы не сомнительное сочетание цветов, вроде ярко-желтого жупана, малиновых штанов и сапог из зеленого софьяна, от которых слегка рябило в глазах, и переизбытка пышных страусиных и павлиних перьев, приколотых к меховым шапкам. Не попугаи, но уже близко. Вздохнув и дополнительно пригасив чувствительность к эмоциям, среди которых преобладали легкое недоверие и решительная надежда, Дмитрий целенаправленно осмотрел шляхетскую толпу, выискивая в ней белые пятна небольших прямоугольников. Так сказать, новое слово в деле проведения сеймов. Тоненькая печатная книга, в которой крупными буквицами и на простом и понятном русском языке, чай не в Риме живем, чтобы на латыни печатать, и не в Польше, да? Были изложены все вопросы, послужившие причиной созыва вального сейма. Ох, и порадовались сюрпризу депутаты, в особенности те, кто успел не только обсудить самое животрепещущее и наболевшее с единомышленниками, но и провести пару-тройку политических дискуссий со своими оппонентами на саблях и кулаках. Ну что, пора начинать представление. В день 1 месяца июня года от сотворения мира 7078-го да начнется вальный сейм. Выждав пару мгновений в полной тишине, великий князь переложил державу и скипетр на специальный постовец рядом с троном. Затем взял поднесенную одним из маршалков книжицу и, не открывая, положил ее себе на колени. Здесь и сейчас собрались наилучшие и наизнатнейшие мужи, умудренные годами и опытом. Сделав паузу для того, чтобы умудренные получше прониклись чувством собственной значимости, Дмитрий продолжил. Посему, пользуясь представившимся случаем и возможностью, я желаю задать высокому собранию два вопроса, с тем, чтобы ответы на них стали для меня звездой путеводной в расправе дел судебных и государственных. Отслеживая и подмечая среди участников сейма тех, кто заранее начал фонтанировать отрицательными эмоциями, правитель усмехнулся. В мыслях, разумеется, чтобы не спугнуть своих дорогих верноподанных. Ничего не поняли, но насторожились. Все равно вам это не поможет. Первый вопрос. Можно ли признать закон, кои повсеместно нарушают и не исполняют, ничтожным? Растерянные, задумчивые и даже гневные взгляды, а также целая волна гулких шепотков. Вот что воцарилось на Великом Сейме. Впрочем, ненадолго. Епископ Веленский Валериан Протасевич, как самый подозрительный ко всем великокняжеским интересам и словам, почти сразу поспешил уточнить, какой именно закон не устраивает его величество. Интриган доморощенный. И правитель лизнул это к мимоходам, и великое княжество уравнял в статусе с королевством. Ну-ну. Сие не важно. Однако же позволю напомнить всем слова Спасителя нашего Иисуса Христа. Да будет слово ваше, да-да, нет-нет, а что сверх этого, то от лукавого. Желающих устроить диспут на религиозную тему не нашлось, хотя некоторым этого очень-очень хотелось. Поэтому через непродолжительное время сейм выдавил таки из себя однозначно положительный ответ. Второй вопрос. Ежели владелец земли отписал часть вотчины своей в дар подручнику, поставив условием владения земли верную службу до скончания времен, а потомки подручника клятву ту ломают и службишку с усердием не исполняют, можно ли считать дарственную ничтожной? От такого вопроса сей моментально взбурлил, ибо тема была очень щепетильная и, можно даже сказать, болезненная. Некогда великие князья щедрой рукой раздавали соратникам земли и городки в кормление. Но со временем владение землей стало наследственным. Иные обязанности позабылись, другие сняли сами литовские государи. Решением панрады. Наиболее заинтересованными в положительном ответе выглядели магнаты и землевладельцы средней руки. По ним, чем возиться с потихоньку беднеющими мелкими наследственными помещиками, проще было их выпнуть прочь, а на освободившихся землях устроить фольварк. Никак не можно. сожалению, с такой магнатской позицией были абсолютно не согласны 3/4 поветовых избранников и половина зевак благородного сословия, старавшихся посильно разделить с депутатами тяжесть разрешения государственных дел. Можно? Третья группа, самая молчаливая и спокойная, состояла из 2 католических епископов и 1 православного митрополита, независимо друг от друга решивших занять выжидательную позицию, только по приговору сеймиков, большинством голосов шляхты, решением поветового земского суда. Пока депутаты и радные паны вымучивали себя второй положительный ответ, лихорадочно выискивая и успешно находя второе, третье дно у простого с виду вопроса, молодой государь спокойно их разглядывал, без особой спешки сортируя родовитых по степени их полезности и применимости в своих планах. Ответ вального сейма на государев вопрос. Да. Надо сказать, что к занятию нынешнего своего трона Дмитрий готовился сильно загодя. Еще был жив и вполне себе здоров последний Ягеллон, а юный Рюрикович уже интересовался своими будущими подданными. Кто из магнатерия и богатой шляхты Литвы враждует или союзничает? И к какому из государств-соседей тяготеет? К русской или Москве? К польскому или Кракову? Какую веру исповедует? Сколько воинов может выставить? Какой примерный годовой доход получает со своих владений? Конечно, сразу на все эти вопросы никто ответить не смог. Однако капли воды самый крепкий камень точит. Вот и нужные сведения потихонечку накапливались и оседали на полках царевичьего кабинета, превращаясь затем в большие простыни, связанных друг с другом схем, таблиц и длинных списков. Источников было много, внимательные к мелочам и недомолвкам дьяки посольского приказа, неприметные отцовы соглядатые и прознайчики, вежливый и неизменно улыбчивый глава сыскного приказа, боярин Скуратов-Бельский, торговые гости и купцы гостиной сотни русского царства, воеводы порубежных крепостей и городов, государев стряпчий Спиридон из рода детей боярских Калычевых, и даже церковь, и та внесла свою скромную лепту. Благодарю, высокое собрание. Положив правую ладонь на книжицу, но по-прежнему ее не открывая, Дмитрий по памяти огласил первый из запланированных к обсуждению и разрешению вопросов. В связи с отменой Сигизмундом Августом Ягеллоном иных положений Городельской унии и дарованным им Живеленским привилеем, а также на основании статута государства нашего, надлежит ныне вернуть в прежнее состояние и прежнему владельцу православные монастыри, храмы и приходы. Дмитрию было забавно наблюдать за реакцией 2 иерархов Римско-католической церкви. Лицо епископа Веленского Валериана Протасевича приняло такое выражение, будто его грабили при всем честном народе. Ну да, как православные церквушки отбирать и переделывать в костелы, это вперед и с песней. В католицизм простых крестьян плетками и палками обращать, это тоже дело богоугодное. А вот как обратно отдавать, так сразу вид бедного еврея и скорбь всего мира в глазах. Епископ Жмутский по всем внешним признакам позицию каноника Веленского разделял. Вот только до изощренных чувств великого князя отчетливо доносилось его злорадство и насмешка, обращенные на сидящего рядом коллегу. Эмоции, удивительные для любого, не знающего, что конкретно этот иерарх давно и прочно сочувствует протестантам. Вдобавок еще и так ревностно исполняет свои обязанности, что жмутские язычники совершают свои обряды чуть ли не по соседству с костелами. Предлагаю для наилучшего разрешения этого дела назначить комиссию в следующем составе. Подскарбий, Великий Литовский Николай Нарушевич. Епископ Веленский и еще ряд депутатов досадливо покривили губы, услышав фамилию православного радного пана. Маршалок надворный Николай Радзивилл. Вот эта кандидатура у них никаких возражений не вызвала, потому что принадлежала убежденному католику. Зато другая часть поветовых избранников, исповедующих византийский канон, начала недовольно шептаться. Владыка Иона, Не услышав своего полного титула и в особенности последней его части, той, где говорилось насчет всей Руси, глава Киевской митрополии едва заметно нахмурился. И епископ Жмутский Ежи Петкевич. Минута гулкого молчания, затем полчаса шумных обсуждений. И предложение великого князя было принято. Не единогласно, но все же подавляющим большинством голосов. Следующий вопрос об устройстве засечных черств на порубежье со степью. Все знают, сколько разору шляхетским имением каждый год доставляют крымские и ногайские людоловы. Так не пора ли? Обстоятельно перечисляя все потери от постоянных набегов степняков и все возрастающие расходы на порубежную службу, попеременно давя на жадность, гордость и даже жалость, Дмитрий неплохо разогрел и завел вальный сейм. К месту пришлась и брошенная вскользь фраза о том, что де хватит полякам отсиживаться за спинами доблестных литвинов, и намек предложения прирезать к великому княжеству немного новых земель дикого поля для небольшого выравнивания границ, а также из помещения храбрых воинов, давно уже заслуживших достойную награду. При одной мысли о плодородном черноземе, в который палку воткни, и та пустит корни и заплодоносит, глаза загорались у всех, но... Это проклятое «но». Одно из двух обязанностей шляхты, от которых она и никак не могла отказаться, как раз было возведение оборонительных валов и порубежных крепостей, причем за свой счет. Второй обязанностью было выступать на оборону родной земли по призыву и под стягом великого князя. Но ежели война хорошего воина только обогащала, то любое строительство совсем наоборот, чувствительно било по кошелю. Со своей стороны жертвуя на благое дело 5000 лопат из тульского уклада и по 500 топоров и пил. Выждав примерно с полчаса, Дмитрий бросил на чашу невидимых весов очередной груз, пообещав набрать и полностью содержать за счет великокняжеской казны 10-тысячный отряд литовской посохи. И все равно высокому собранию понадобилось еще 3 часа, чтобы окончательно смириться с необходимостью изрядно опустошить лично свои заветные ухоронки и кубышки. Во главу этого дела для лучшего и наискорейшего его разрешения, дабы назначить ответственных за устроение новых оборонительных линий и крепостей, вальному сейму понадобился всего 1 час. Собственно, против кандидатуры великого канцлера литовского Радзивилла Рыжего никто и не возражал. Жаркие дебаты развернулись скорее за места его товарищей и помощников. Но и этот вопрос уладили к взаимному согласию и удовольствию, после чего наконец-то и прервались на небольшой отдых, включавший в себя малую трапезу, молитву в храме и быстрый обмен мнениями со своими сторонниками и союзниками по вальному сейму. Ах, да, и обязательное посещение отхожего места, ибо не у всех родовитых хватало силы здоровья терпеть малую нужду по 4-5 часов кряду. Интересно, канцлер сразу начнет греть руки на строительстве или выждет немного для приличия и перепоручит это важное дело родственникам? А каких людей вокруг себя собрал? Знатные, родовитые и через одного пропольски настроенные. Впрочем, Дмитрия все это более чем устраивало. Продолжим. Наконец-то раскрыв белую книжечку, молодой государь с демонстративным вниманием вчитался. Многие достойные шляхтичи и бояре лишились или постепенно лишаются своих земель по разным причинам. А несколько депутатов в разных местах сейма одновременно и весьма энергично закивали, всем своим видом подтверждая много, очень много, особенно тех, кому семейное наследство пришлось разделять со своими братьями, получая в итоге лишь малый кусок родовых земель. В то же время держава наша как никогда нуждается в умелых воинах, способных постоять за нее и веру христианскую. Посему, по примеру королевства польского, предлагаю ввести в Литве кварцаное войско, в коем нашли бы себе службу все обедневшие рыцари нашей земли. Конкретно этот вопрос давно уже назрел и перезрел, а посему вальный сейм ничего не имел против образования постоянного войска, при условии, что все ключевые командные должности Там будут заполняться стараниями панрады. Ну и что на содержание регуляров будет уходить никак не больше треть всех великокняжеских доходов. Примерно полчаса спокойного обсуждения и столько же почтительного торга высокого собрания и одного синеглазого юноши в гедеминовой шапке закончились к обоюдному согласию, то есть назначать военачальников кварценникам будет все же великий князь, а вот окончательно утверждать в чине и должности уважаемые родные паны. Следующее, что нам должно обсудить. У высокого собрания от многозначительной паузы аж сперло воздух в груди, потому как положительное решение важнейшего земельного вопроса было одним из обязательных условий избрания московского царевича на литовский трон. Обретение благородным сословием наследственных прав на поместные, а также чиншевые земли. Оглядев высокое собрание, преисполненное напряженного ожидания, правитель откинулся на высокую спинку трона. Эти права выслужены кровью, ратным потом и самими жизнями, жизнями, положенными заради того, чтобы держава наша жила и процветала. Поэтому я говорю «да». Тихий гул, набравший силу в задних рядах поветовых депутатов, выплеснулся одобрительными криками и затих, стоило венценосцу вздеть правую руку. Однако, прежде чем будет оглашен соответствующий привилей, необходимо разрешить несколько иных, чуть менее важных дел. Отложив книжицу в сторонку, хозяин трона положил ладони на резные подлокотники. Первое состоит в том, чтобы обмерить каждое поместье, вписав затем оное в большой чертеж земель литовских, дабы впоследствии при любом сомнении или судебной тяжбе можно было доподлинно узнать, за кем земля. Ну и для налогообложения. Это тоже очень напользительно. Переждав волну быстрых перешептываний, Дмитрий продолжил. Второе дело. Поскольку бывает так, что жалованные грамоты и наиважные записи сгорают в пожарах, надлежит все благородные рода Великого княжества Литовского, Русского и Жмутского внести в особенные книги, перечислив их герб, всех предков, с родоначальником и славные деяния оных, с тем, чтобы впредь никто и никогда не мог приписать себе высокое происхождение или чужие заслуги. Гу-у-у. Согласный гул и отдельные почтительные возгласы зримо подтвердили, шляхта едина со своим государем в нелюбви к подлым самозванцам. Третье дело идет бок о бок с первым. Пора уже завершить волочную померу, начатую еще королевой Бонной. Вальный сейм почтил память покойной королевы минутой равнодушного молчания. Хочется великому князю докончить это начинание, так бога ради, все равно неустроенными остались только восточные земли на границе с русским царством, кои не трогали лишь из опасения вызвать беспорядки. Что же, раз все согласны? Епископы Веленский и Жематийский разом поморщились, правда, сделали это практически незаметно, а владыка Иона задумчиво огладил свою седую бороду. Если шляхте разделение земли на волоки пошло во благо, то служителям веры совсем даже наоборот. Вот только протестовать уже было как-то поздновато, ибо основная часть померы была выполнена еще при живом Сигизмунде Августе Ягеллоне. Кто из достойных войдет в комиссии, кои и займутся решением сих дел? Кого предложит высокое собрание? Гу-у-у! Поморщившись от возвысившихся голосов и настоящего шквала эмоций, правитель не удержался и страдальчески вздохнул, прикинув время, оставшееся до прихода сумерек, а затем вспомнил список всех тех вопросов, что ему хотелось бы протащить через решение вального сейма. Все, конечно, не удастся, но, мда, такими темпами дня три будем заседать, или за два управимся. Чтобы князья Полубинские под Вишневецкими ходили, не будет такого никогда. Вслушавшись в еще парочку подобных дискуссий, Дмитрий устроился на троне поудобнее и приготовился к долгому ожиданию. Дележка властных полномочий чинов во все времена была делом весьма основательным, и неторопливым. Да мы от самого Полимона рот выводим. Какие 3 дня? За 4 бы управиться. Парламентарии земли литовской. Блин. Ранним августовским утром, когда на московских звонницах еще не затихли самые большие колокола, к Константиновой и Ленинской башне Кремля подошел десяток юношей в светло-серых кафтанах, служилых аптекарского приказа. Ничуть не стесняясь пристальных взглядов редких прохожих и той нехорошей славы, которой по праву пользовался разбойный приказ, который, собственно, и обитал в той самой башне и ее подземельях, будущие хирурги и костоправы разбились на несколько кучек и принялись коротать время до прихода наставника. 5 негромко обсуждали учебу и связанные с ней вопросы. Троица приятелей просто болтала ни о чем, а оставшаяся парочка пребывала в угрюмой сосредоточенности, время от времени беззвучно шевеля губами. Так, словно бы читали или вспоминали невидимые постороннему страницы книги. Однако довольно скоро юноши бросили все свои занятия, дабы дружно поприветствовать свою единственную соученицу не только словами, но и низким уважительным поклоном. «Доброго здоровечки и долгих лет, барышни Гуреевой!» Полыхнув в ответ невозможно яркой зеленью колдовских глаз, личная ученица государя-наследника Дмитрия Иоанновича едва заметно склонила голову в ответ, а затем еще раз, отвечая на учтивое приветствие доктора медицины Венсена Жанье, 3 года тому назад взявшего на себя ответственность за 10 ленивых скудоумных ослов, не способных запомнить и повторить простейшие действия. Именно такими словами хирург обычно встречал своих учеников. Правда, этим утром галантный мэтр явно щадил нежный слух юной красивой дамы, а посему обошелся несвойственной ему сдержанно короткой фразой «Ремьер мошес эндормис». Вереница будущих светил медицины послушно втянулась в сумрак прохладных подвалов, привычно не замечая въевшиеся в стену запахи факельной копти, крови, пота и человеческих нечистот. В небольшом закутке юноши избавились от шапки кафтанов, накинув взамен фартуки из тонкой кожи и небольшие шапочки из небеленого полотна. Затем прошли в сводчатый каземат и осмотрелись. Все было как обычно. Толстые свечи на высоких шандалах заливали светом всю подземную залу, и на длинном столе вдоль одной из стен блестел разложенный в строгом порядке хирургический инструмент. Отдельно стояли скляницы с микстурами, рядышком с ними белели раскрытыми страницами учебные пособия и анатомический атлас. Дремал приказной писец, моментально встрепенувшийся при виде практикантов. «Здрав будь, Силуян, кого нам сегодня приуготовили?» Весь центр каземата занимала 6 массивных столов, на которых каты-дознаватели умело растянули пока еще живые и довольно бодро постановающие пособия для занятий по хирургии. И не только растянули, но еще и хорошенько подготовили. Одним повтыкали в тело разные острые железки и стрелы, другим от души резанули кожу и мясо, третьих покалечили и заклеймили в полном соответствии с приговором. А наиболее здоровому смертнику даже в ногу из пистоля разок пальнули. В общем, выбор ран был, что называется, на любой вкус, как, впрочем, и заказывали. Да все как обычно. Это вот душегубец матерый, тот падчерицу малолетку снасильничал, остальные разбоем на дороге промышляли. Обсуждение нравственных качеств и преступных заслуг подопытного материала надолго не затянулось. Вернее, сразу закончилось в связи с появлением переодевшейся ученицы Гуреевой и деловито собранного наставника. «Фран гам копулат, прима табула, воз, секундае табулае». Распределив душегубы, насильника и почти всех разбойников-грабителей между бестолочами, не знающими, с какой стороны браться за ланцет, и отдав наименее пострадавшего смертника в нежные девичьи руки, мэтр Жанье отошел к столу с учебниками и скомандовал начинать. Похоже, лезвие по кости прошлось. Так, пулю вроде подцепил, вытягиваю. Пережми кровоток, ах ты! Спокойные и деловитые переговоры студентов, ничуть не заглушающие влажные звуки их работы, бульканье сосудов с обеззараживающими и кровоостанавливающими составами, тонкий лязг использованного инструмента, бросаемого на поднос, сдавленные хрипы и протяжные мычания надежно зафиксированных пациентов, размеренные шаги и придирчивый взгляд строгого наставника, потеки крови на столах и россыпь темных капелек под ними, и над всем этим плыл басовитый храп задремавшего песца. В такой обстановке едва слышный сип, с которым душа насильника-педофила покинула его порядком изувеченное тело, никто так и не услышал. «Мортуус ест тригинта иктус фералуэ, сибдуксимус энимали провидерит, дозе оф папавер, анте финеменси студио купле, сит ин пане эт агуа». Благородная латынь в устах Венсана Жанье временами приобретала очень сочные и многозначительные интонации. Кто сказал, что язык древних римлян умер? Стараниями скромного французского медика он вполне себе жил и даже развивался. Магистр. Развернувшись на каблуках, носатый мэтр величаво подплыл к последнему столу. Оценил состояние пациента, который и без обезболивающего питья спокойно себе лежал с закрытыми глазами и сопел. Затем осмотрел обработанную и подготовленную к шитью резаную рану и изогнутую стальную иглу, уже заправленную шелковой ниткой. Довольно хмыкнул и поощрительно кивнул, оставшись наблюдать за тем, как разверстую плоть стягивает аккуратно ровный шов. Затем было наложение пропитанного целебным отваром тампона. Потом умеренно плотная повязка и, наконец, то, что интересовало доктора медицины больше всего. Убрав использованный инструмент из кляницы с целебными составами, девушка наложила на рану свои узкие ладони, прикрыла глаза и зашептала строки короткой молитвы. Почти беззвучные движения тонких губ, пробившие ее виски испарина, нарастающая бледность. «Эго те кларификави, магистр». Успешно делая вид, что ничего интересного он и не увидел, мэтр Жанье похвалил усердие и легкую руку ученицы. Дождался, пока она приведет себя в порядок, переоденется и покинет обитель скорби и боли, называемый подвалами разбойного приказа. Вернулся к ее столу, мимоходом обругав подвернувшегося студента. Быстро смотал и убрал с тела повязку, и за малым не ткнулся своим выдающимся носом в недавно зашитую плоть. Помял стежки, осмотрел тампон с небольшими следами сукровицы, пробормотал что-то неразличимое и задумался, терзая пальцами узкую бородку. Если бы мужчина не наблюдал все от начала и до конца, то мог бы поклясться своим дипломом в том, что рану обработали и зашили дня этак 3-4 назад. «Комбиен де мустерис гарда Русия». Тем временем Аглая, даже не подозревавшая о зависти, одолевающей одного французского доктора медицины, молилась в небольшой деревянной церквушке святых Константина и Елены, заодно мучаясь от нарастающей головной боли. В ее виски словно бы колотила пара маленьких молоточков, и потому она не обращала внимания на пристроившуюся за ее спиной пару стражников в черных кафтанах, торопясь отбыть положенное и быстрее-быстрее дойти до Дивеевой. Собственно, она бы сразу пошла, скорее побежала к старшей ученице своего господина, но как раз домно и посоветовала, указала обязательность посещения любого храма после напитанных болью подвалов разбойного приказа. Иначе, ведь как получается, была в таком месте, занималась там всяким разным, пусть и с благой целью изучения лекарского дела, и не поспешила очистить душу от такой тяготы. «Доброго здравия и долгих лет, барышня Гуреева. И тебе того же». Нехотя отвечая на поклоны, попадающиеся навстречу дворни и приказных служивых, старательно держа осанку и плавный шаг, Аглая все же добралась до зельеварен аптечного приказа, потеряв на входе свою охрану. Несколько переходов, еще один пост стражи, и наконец-то она там, куда так торопилась. А я все губы искусала, чтобы не захохотать. Стоит себе голая, простоволосая, в одну только простынку обернутая, и на братца таращится. выше его на полголовы, тяжелее на добрых 2 пуда. Задом орехи колоть можно, а грудями и вовсе убить. Он ее греческой Артемидой охотницей представляет и рисует, а она вся в мечтах о том, как бы с Федькой в постели поваляться, побаловаться. Скользнув в приоткрытую перед ней дверь, зеленоглазая девица под веселый смех скромно пристроилась в уголке. Рядышком Машка Рабустова тем же самым бумагу пачкает, и заодно брата к челядинке ревнует. Сопля мелкая, а туда же. Быстро осмотревшись, девушка чуть обмякла и длинно выдохнула, чувствуя, как терзавшая ее боль немного отступила. Все было привычно, все знакомо. Эта самая обыденность действовала на Глаю словно лекарственная настойка. В окружении полудюжины небольших бутылей темного стекла готовила какую-то микстуру Домна. Равнодушно сиял своими колбами, змеевиками и прочими хитрыми штуками алхимический стол. И даже вид царевны Евдокии, протирающей чистой тряпицей глубокие латунные чаши больших рычажных весов, и то был успокаивающе привычен. У италийцев кровь горячая, да и девки созревают раньше, так что еще 1-2-3 и... Дивеева многозначительно замолчала и улыбнулась царевне, получив в ответ от нее такую же усмешку. «Да как же! К тому времени батюшка Федьку с Ванькой точно оженят. Митюш тоже. И мне под венец». Погрустнев, 14-летняя дева провела ухоженными ноготками по мраморной столешне алхимического стола. Спохватилась, окинув взглядом короткий рядок из 4 маленьких котелков, в которых на водяной бане готовилось непонятное варево. Помешала в крайнем стеклянной палочке, подхватила остро заточенную чертилку и, глянув на большие песочные часы, быстро вписала в свою опытовую книгу 2 коротких строчек. Задумалась, затем зачеркнула последнее слово и вписала другое. Кивнула самой себе и начала выставлять перед кастрюльками аккуратные деревянные полежки. Аглая недоуменно сморгнула, пригляделась, и загадочные деревяшки разом превратились в разборные заливные формы. Видела она уже такие, и не раз, в царских мастерских, где пудовые свечи из воска льют. Правда, те заметно больше были. Но с Божьей помощью приступим. Замелькали в холеных ручках медные стаканчики-черпачки, свой для каждого котелка. Упали на полированный камень и сразу же застыли разноцветными кляксами капли белесовато-прозрачной жидкости. Потянулся к широкому зеву вытяжки легчайший, едва заметный порог. Уф, все, пускай остывает. Погасив 3 спиртовых горелки и поставив на 4-ю взамен котелка большую колбу с водой, единственная дочь правителя русского царства наконец-то оглянулась на Гурееву. Чего затаилась, как мышка? Поди сюда, пожалею. Поднимаясь со своего места, Аглая невольно поморщилась от боли, прострелившей в висках. Но уже через 2 секунды не удержалась от невольной улыбки, когда вся ее тошнота и немощь разом унялись. По спине пробежались мурашки, затем пустое, вроде бы средоточие, послало по телу волну сладкой истомы. И тем обиднее было увидеть тень недовольства в синих глазах своей царственной ровесницы. «Вижу, стареешь, но все равно мало». От подобных слов новоиспеченная дворянка тут же уткнулась глазами в пол. «Молчишь?» За прошедшее время бывшая девка-селянка столь многому научилась, что ее и саму иногда брала отрыбь. В нее буквально вбили умения и повадки, приличествующие девицы знатного рода, безжалостно наказывая за малейшую оплошность в поведении и речи. И самым трудным было привыкнуть к тому, что за ней постоянно следят. Везде. От чтения книг у Аглаи до сих пор временами резало в глазах, зато при виде гусиного пера и чернильницы уже не появлялись слезы. Строгие наставники больше не жаловались на ее невнимательность или отсутствие вопросов. Ведь чужой крови и ран вызывали у нее разве что легкую брезгливость. Впрочем, и та потихонечку исчезала. «Если так и будешь молчать, я решу, что тебе опять потребна моя помощь». Но вот привыкнуть к тому, что ей позволено не просто говорить что-то там самой царевне, но даже и возражать ей при случае. Этого пока у боярышни Гуреевой, но никак не получалось. А хотелось прям-таки очень-очень, потому что после каждого занятия синеокой красавицей у нее сильно кружилась голова и мучили долгие болезненные спазмы в черевном сплетении. Польза от такой помощи тоже была, и очень даже заметная. Но когда день-два после занятий ходишь кое-как, а есть не можешь вовсе, ее дар пока еще слаб. Даже не поворачиваясь в сторону Дивеевой, царевна отмахнулась от ее слов. «А то я не вижу». Досадливо нахмурившись, что совсем не испортило ее удивительно нежное и красивое личико, Евдокия покосилась на алхимический стол, где в колбе как раз начала закипать вода. Вздохнула, затем сдернула с рук холщовые нарукавники и в полном молчании вышла за дверь. «Ты не сердись на нее». Уложив последнюю скляницу в шкатулку, отделанную изнутри янтарем, немного бледноватая целительница сделала странный жест, словно стряхивала с ладоней невидимую воду. Выматывающее это дело — готовить малую аптечку для царевича Иоанна Ивановича. Ох, устала. Она добрая. Поглядев на Глаю, старшая ученица тихонечко засмеялась. Можешь не верить, но добрая. Для девы царской крови. Мимоходом заправив под свою шапочку непокорную каштановую прядку, Домна аккуратно закрыла плоский прямоугольник невзрачной с виду шкатулки. Просто она за тебя переживает и за себя. Настоящих подружек-то у нее всего ничего. Настя Мстиславская, Еуфимия Старицкая, ну и я. Ты тоже можешь стать ее настоящей подругой. Потушив горелку под колбой с клокочущей водой, блюстительница и охранительница здоровья царской семьи в несколько движений организовала на угловом столике фарфоровые кружки с серебряными ложками, затем несколько туисков с сушеными травами и ягодами, отдельно баночку с липовым медом, и напоследок вытянула с верхней полки ковчежец с мелко порезанным чайным листом. А как же остальные? Пустышки, коим нужна близость к царевне. Но неинтересна она сама. Кстати, отвори-ка ей дверь, а то у нее руки заняты. Евдокия вернулась явно в лучшем настроении, нежели уходила. Вдобавок с большой миссой, наполненной кусочками темно-коричневой глины, попадали среди черепков и светлые обломки и в виде ровно одинаковых квадратиков, и даже странно пупырчатые, довольно противные на вид. Ух, все руки отморозила, пока из формочек выбивала. Ухватившись за протянутую кружку, Рюрикова коротко повела носом, затем добавила в свой чай пару ягодок облепихи и сделала крохотный глоточек. «А это у тебя с чем?» Оторвавшись от фарфоровой горелки, Дуня охотно принялась пояснять. «Вот эти три кусочка с изюмом, здесь я дробленый грецкий орех сыпала, тут зернышками арахиса. Это?» Сомнением посмотрев на тот самый пупырчатый черепок, девица-сладкоежка решительно его надкусила. «А лещина? Я ее немного обжарила для лучшего вкуса. Есть еще с бухарской халвой, с миндалем, с чищенными тыквенными, кедровыми и конопляными семечками». Новое лакомство понравилось всем одинаково, и в то же время каждый по-своему. Да мне показалось, что благодаря шоколаду она чуть быстрее восстанавливает свои силы, потраченные на приготовление микстуры. Царевна радовалась тому, что у нее наконец-то получилось задуманное. Митюша ей, конечно, подсказал, что и как надо делать, но только в самых общих чертах. Аглаю уже больше всего поразили необычные вкусовые оттенки съедобных черепков, а чуть позже неприятно удивила стоимость заморских ингредиентов. Скоро вся семья соберется. Ополовинив кружки с горячим чаем и вдоволь полакомившись прохладными кусочками шоколада, девицы-красавицы пришли в умиротворенное состояние, которым их вполне закономерно потянуло немного поболтать. Сначала обсудили опыты Евдокии с новой душистой водой на основе мелиссы и лимона, попутно измазав себе все запястья пробными образцами будущих духов. Затем коснулись личности царевича Иоанна Ивановича, коему великий государь доверил провести большой смотр порубежных полков на границе с Диким Полем. Под приглядом опытных бояр-князей, разумеется. Потом беседа как-то сама по себе перескочила на Персию вообще, и недавно возвернувшееся из нее великое посольство, прибывшие не только с договором о любви и согласии между двумя державами, но и с целой горой ответных даров Шахеншаха Тахмаспа. Белые верблюды и золотистые скакуны породы Дарашури, известные своей красотой и выносливостью, щенки гепардов и снежных барсов, крикливые павлины и молодые кречеты, горы шелка и знаменитых на весь мир ковров, груды разных украшений. Уж очень понравились главе династии Севифидов русские пушки из чугуна и пищали из тульского уклада, а также возможность торговать мимо жадных до чужого золота осман. Я себе несколько котят присмотрела, теперь вот мучаюсь, ирбиса взять, такого дымчато-серого, с пушистым хвостиком, или пардуса с черными полосками вдоль спинки. Увы, но помочь Евдокии в ее сложном выборе они не успели, потому что в зельеварню пожаловала еще одна русоволосая девица, пришедшая напомнить о приближении полуденной молитвы. «Заболталась, Аглайка, мой венчик!» Всплеснув руками и моментально позабыв об оставшемся кружке чая, царевна принялась быстро менять верхнее платье, то и дело поторапливая свою личную челядинку. «Косу поправь и ленту подтяни!» Помогая госпоже привести себя в порядок, Аглая Белая нет-нет, да и поглядывала на свою наставницу. И на черноволосую тезку тоже глядела с ревнивой неприязнью. «Меня проводишь и вернешься. Котлы с черпаками отмыть, в горелке долить спирт, форму убрать. Хотя нет, их не трогай». Уходя, Белая напоследок прожгла черную откровенно ненавидящим взглядом. Вот только той, после знакомства с подвалами разбойного приказа, на все эти страсти и эмоции было откровенно наплевать. Ее тезка сама что-то там себе придумала, сама на это обиделась, сама начала враждовать и тихонечко шипеть всякие гадости. Ну и пусть себе. «Домнушка, неужто великий государь и в самом деле не ведает, что его дочь увлекается алхимией? Он еще не решил, хочет ли знать об этом?» Прокрутив в голове эту довольно сложную для понимания фразу, барышня Гуреева понятливо кивнула и выдала следующий вопрос. «А ее духовник, коли спросит на исповеди?» Мягкая улыбка была и ответом, и взгляд, от которого ее сознание на пару мгновений дрогнуло и поплыло. Молчаливое напоминание о том, что иные вопросы опасны в первую очередь для самого вопрошающего. Успешно скинув себя на вождение, вернее, ей позволили это сделать. Аглая пару раз тряхнула головой, уподобившись норовистой кобылице. Однако любопытство своего не утеряло. Благо, что Дивеева никогда не отказывалась его утолять. Ну а если кто из князей-бояр узнает, что царевна не в местном занимается? Отпив пару мелких глотков чая, кореглазая целительница отставила теплый фарфор прочь. Поворошила ухоженными пальчиками кусочки шоколада, подхватила черепок с арахисовой начинкой и быстро закинула его на розовый язычок. «Ммм, прелесть!» Порыскав в мисе, пальчики утянули еще один крошечный кусочек. Все придворные давно уже доподлинно вызнали, зачем она ходит в малую зельеварню. Поболтать, посплетничать со мной, обсудить интересную книгу, почитать вслух особо понравившиеся вирши, опробовать поперед всех новую душистую воду. Разумеется, это большая тайна. Быстро обдумав все услышанное, Аглая решила задать давно уже вертевшийся на языке вопрос. «Вся верховая челядь ходит под клятвой?» Одобрительно покивав младшенькой, старшая ученица государя-наследника мимоходом поправила массивный рубиновый браслет на своем запястье. «Теремной дворец? Есть одна большая ловушка для возможных отравителей или родовитых крамольников, так?» Карие глаза, наполненные внутренним покоем, на пару мгновений скрылись за пушистыми опахалами ресниц, словно их хозяйка сомневалась, стоит ли ей говорить дальше. Сомневалась, но все же ответила. «Скорее, несколько ловушек, одна в другой». Со вздохом сожаления, отодвинув от себя мису, Дивеева легко поднялась, давая тем самым понять, что на сегодня с откровениями закончила. Прошлась между столов, с наслаждением потянулась. «Однако заболтались мы с тобой. А мне еще кроветворное делать? У тебя сейчас что?» Быстро допив последний глоточек безнадежно остывшего чая, Аглая глянула сквозь одно из окошек, определяя время, после чего выпрямилась на табурете с видом примерной ученицы, которой, собственно, она и являлась на данный момент. Гешпанский язык, только не сейчас, а после полдника. Остановившись напротив высокого шкафа с ингредиентами, целительница, практически не глядя, вставила в замочную скважину длинный барочный ключ. Щелк, щелк, щелк. Раскрыв створки и оглядев внутренности хранилища, плотно забитые широкогорлыми колбами с притертыми стеклянными пробками, девушка довольно прищелкнула пальцами, настраиваясь на плодотворный труд. Вот и славно. Почитаешь мне из вон той книжицы. Раскрыв по закладке небольшой томик со стихами какого-то итальянского поэта, Гуреева погладила кончиками пальцев небольшую миниатюру-иллюстрацию, присела обратно, вздохнула и неожиданно даже для самой себя призналась. «Я скучаю по нашему господину». Разом поскучнев, Домна замерла на месте, затем едва заметно кивнула, подтверждая. «И она тоже. Ты же слышала Евдокию? Скоро...»